230-231. «И при разрушении мира, которое случится, когда Вселенная завершит свою эволюцию, все, кто получил тайну невыразимого, будут близкими царями со мной и воссядут возле моей правой руки и возле левой. Таким образом, по этой причине я не колебался и не боялся назвать вас моими братьями и моими друзьями, ибо вы будете близкими царями со мной в моем царстве». Примечание. Вероятно, это может прояснить следующий отрывок из «Тайной доктрины», том 1. Звезда, под которой рождается человеческое существо, говорит, оккультное учение, всегда будет оставаться его звездой в течение всего цикла его перевоплощений в одной манвантаре. Но это не его астрологическая звезда. Последняя соотносится и связана с его персональностью, личностью, а первая с индивидуальностью. Ангел, в кавычках, звезды или Дхьяни Будда будет либо направляющим, либо просто надзирающим ангелом, так сказать, в каждом новом перерождении монады, которое есть часть его собственной сущности, хотя ее носитель, человек, может навсегда остаться в неведении об этом факте. Каждый из адептов имеет своего Дхьяни Будду, свою старшую двойную душу, слова в кавычках, и они знают ее, называя отцовской душой и отцовским огнем. Однако лишь при последнем и высшем посвящении они узнают ее, когда они встречаются лицом к лицу со светлым образом. Насколько много знал об этом мистическом факте Бульвер Литтон, когда он описывал, пребывая в одном из состояний своего наивысшего вдохновения, Занони, стоящего лицом к лицу со своим Авгоэйдом. «Восхожу к отцу моему и отцу вашему». Иоанн 20:17. Это означает, что группа его учеников и последователей, привлеченных им с большой буквы, принадлежит к тому же самому Дхьяни Будде, звезде или отцу того же планетарного царства и подразделения, что и он с большой буквы. Именно знание оккультного учения нашло свое выражение в обзоре об идиллии Белого Лотоса, когда Суббароу писал: «Каждый Будда встречает при своем последнем посвящении всех великих адептов, которые достигли братства с большой буквы в течение прошедших веков. Каждый класс адептов имеет свой собственный способ духовного общения, который связывает их вместе. Единственный возможный и эффективный путь для вступления в любое такое братство – это поместить себя под влияние духовного света, который излучается из его собственного логоса. В дальнейшем я покажу здесь, что такое общение возможно только между людьми, души которых получают свою жизнь и питание от одного и того же божественного луча, и что так как 7 различных лучей исходят от центрального духовного солнца, все адепты и дхьян-каганы подразделяются на 7 классов, каждый из которых контролируется, направляется и защищается одной из 7 форм или проявлений божественной мудрости». Теософист, том 7, август 1886 года, страница 706. «Мои 12 служителей, диаконои, также будут со мной, но Мария Магдалина и Иоанн Дева, два аспекта монастического луча, будут вознесены выше всех». 237. Сходным образом и 3 тайны также не одинаковы в царстве, находящемся в свете, но каждая из них имеет различный вид, и они также не равны в царстве единой и единственной тайне первой тайны в царстве света, и каждая из этих 3 имеет различный вид, и форма каждой из них отличается друг от друга в их последовательности. Примечание. Мы имеем здесь серию или шкалу 12, 7, 5 и 3 тайн и синтетическую единую и единственную тайну. Ключ к их истолкованию можно найти в трудах Ложи Блаватской, часть 1, где говорится: «Когда некий адепт достигает успеха соединении воедино всех своих принципов, он Дживан Мукта, то есть тот, кто свободен от перерождений. Он фактически не принадлежит больше к этой земле и становится нирваней, который может уйти в самадхи, то есть достигнуть духовных состояний сознания по своей воле. Адепты обычно разделяются по количеству «принципов», в кавычках, которые ими полностью контролируются. Ибо то, что мы именуем волей, располагается в высшем эго, а последнее, если оно освобождается от своей отягощенной грехами персональности, личности, является божественным и чистым. Конец примечания. 238. Аминь, я говорю вам, когда этот человек покинет тело Гиль, его душа станет великим потоком света, так что она сможет пересечь все области, пока она не придет в царство этой тайны. Но если человек не вместил тайну и не участвовал в словах истины, когда осуществлялась эта тайна, он должен сказать это голове человека, покидающего тело. Тот, кто не вместил тайну света или не принял участие в словах истины. Примечание. Мы видим здесь первый источник того обряда соборования, который практикуется в римско-католической и греческой церквах. Хвалебная молитва, читаемая в момент смерти, чтобы помочь душе умершего, поскольку она пересекает срединный проход, также имеет то же самое унаследованное происхождение. Как правило, старые церкви сохраняют оккультную традицию с большей точностью, чем их иконоборческие и более невежественные молодые сестры. Оккультная наука учит, что структура разума, при которой умирает человек, имеет величайшее значение благодаря тому ненормальному психическому состоянию, в котором он тогда находится. Последняя мысль умирающего человека оказывает сильное влияние на его ближайшее будущее. Стрела готова вылететь из лука, тетива находится на уровне уха, и цель будет выбором ближайшей судьбы стрелы. Счастлив тот, для кого ум – это лук, эго – это стрела, брахман – ее цель. Мундака Упанишада 2. В этот священный момент сильные духовные устремления, естественные ли, или же вызванные искренней проповедью, либо того, кто имеет истинное убеждение, либо же, что еще лучше, того, кто обладает божественным гнозисом, защитят душу того человека, который оставляет жизнь. Однако это не означает поддержки суеверного представления о запоздалом раскаянии, ибо лишь неизбежное правосудие и гармония кармического закона может возвратить некое мимолетное следствие к мимолетной причине, и остаток кармического долга должен быть выплачен в будущих земных жизнях. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Аминь, говорю тебе я, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь, до последнего кодранта. Матфея 5:25-26. То есть, согласно гностическому и эзотерическому истолкованию, работай, пока еще день, так, чтобы добрые кармические действия уравновесили дурные причины, прежде приведенные в движение персональностью, личностью. Иначе в момент смерти нас будет судить наше собственное высшее эго, и под руководством сил кармического закона коллективного демиурга мы будем должны снова перевоплотиться в узилище тела, пока прошлая дурная карма не будет исчерпана. Ибо пока не будет выплачен последний грош нашего кармического долга, мы никогда не сможем оторваться от колеса сансары. Конец примечания. 239. И когда они принесут его к Деве Света, Дева Света увидит знак тайны Царства Невразимого, который будет с ним. Примечание. В халдейской космогонии «она» означала «невидимое небо», «небесную мать земного моря», или эзотерически «акашу», «мать астрального света». «Анайтия» – это одно из имен Кали, женский аспект, Шакти или Сизиги Шивы. Ее также называют Аннапурна и Канья – дева. Ее тайное имя – Ума Канья, дева света, смотри тайную доктрину 1. В египетской и других космогониях первая семиличная группа эманирующих сил называется «девами света» и изображается в виде шестиконечной звезды. Эта звезда имеет отношение к шести силам или могуществам природы, шести планам, принципам и т.д. и т.д. И все они синтезируются седьмой или центральной точкой звезды. Тайная доктрина 1. Есть семь дев света, и все они аспекты одной девы. В девственной материи, как и во всем другом, существует семь аспектов, планов или принципов, соответствующих семи принципам человека от чистого божественного Акаша до земного астрального света, отягощенной грехом атмосферы нашей Земли. Конец примечания.